Сейчас же лис предстал перед ней не как бедствие, которое описывают в книгах, а как разумное создание, которого насильно во все это втянули, и он уже не может отсюда выбраться. Киншин говорил, что историю пишут победители и что не следует всему верить. Сейчас перед ней лежит прямое доказательство этому. Именно поэтому она и спросила его о ее родителях. Он может их не знать, ведь тогда было много лиц, и он мог просто не запомнить. Но его ответ не прозвучал сразу, что давало ей надежду. Она видела, что Кьюби ушел в себя, видимо, пытается вспомнить тех, кого он видел в деревне. Она не знает, сколько прошло времени, но когда Кьюби посмотрел на нее и уже открыл свою пасть, ей послышалось стук в дверь. «Похоже, мы тут уже долго, в доме никого нет, так что дверь придется открыть тебе. Давай потом продолжим наш разговор», — сказал лис. Его голос отражался от стен, что придавало ему баса. «Что, как это дома никого нет, сколько я тут пробыла?» Придя в себя от голоса ее друга, да друга, она задала волнующийся ее вопрос. «Ну, спустилась ты сюда под конец ночью, сам наш разговор длился долго, так что пару часов точно». Слова лиса выбили ее из колеи. «Уже утро и дома пусто. А черт, я пропустила завтрак, да и тренировки должны были начаться, почему учитель не разбудил меня?» Схватившись за голову, кричала Нарука. Вернул ее с небес на землю новый стук в дверь, уже громче. «Ладно, тебе уже пора, сегодня ночью продолжим». Это были последние СЛРВП лиса, перед тем, как Нарука проснулась. Бах! Упав с кровати, она быстро встала и пошла переодеваться, невежливо держать гостей за дверью слишком долго. Быстро надев на себя оранжевую футболку и шорты до колен, Нарука пошла открывать дверь. Она решила не заплетать две косички, оставив волосы спускаться по спине. «Иду, иду», — сказала Нарука, подходя к двери. «А вы кто?» — спросила она, встретив троих людей. Двое были одеты в какую-то броню, а человек посередине был одет в пальто. «Здравствуй, маленькая леди, я Суруха Сюдза, старый друг Киншина. Можешь сказать Киншин Дама?» — спокойно спросил Суруха, подавив свое удивление. Он не ожидал, что у его сэмпэ уже есть дочь. «Его сейчас нет дома, он ушел куда-то еще утром», — сказала Нарука, внимательно смотря на гостя. Суруха уже хотел спросить, когда придет Киншин, как знакомый голос окликнул его сзади. «Суруха, ты ли это?» — спросил Киншин, подходя к своему кахаю с пакетами. Повернувшись, самураи увидели перед собой человека. Его волосы были цветом вороньего, а глаза алыми, немного хищные черты лица и немного звериные зрачки сбивали с толку, но его лицо было не спутать, даже с такими маленькими изменениями. Одет он был в серое кимоно и внешне черное хари с фиолетовым цветом внутри. На поясе оби с правой стороны были ножны от хаккёкуса с самой катаной внутри. Эту катану Суруха никогда не забудет и узнает ее даже по рукояти. «А вы изменились, сэмпай», — сказал Суруха, поклонившись Киншину, вместе с двумя самураями. Перед ними была легенда среди самураев, они должны выразить свое почтение перед ним. «Поднимите голову, самураи, лучше давайте пройдем в мой дом и за чашечкой чая все обговорим, мне интересно, что привело вас ко мне», — сказал Киншин с легкой улыбкой на губах. Он скоро узнает о печальной новости, которая сотрет его улыбку. Глава 32. Письмо. Примечание. «Я вышел на практику, и это ПЗДЦ, демонтаж кабелей на улице во время сильного ветра и минусовой температуре. На, держи и распишись. Я ожидал чего-то другого, но на лучшее было глупо рассчитывать, но надежда держалась до конца». Четыре самурая и одна девочка сидели за столом на кухне. Стол был не маленький, раздвижной. Напротив каждого человека была пиала с чаем и два чайника посередине стола, из закусок были печенье и данго. После минутной тишины, в течение которых взрослые люди наслаждались вкусом чая, а маленькая девочка сгорала от любопытства, прозвучал вопрос. «Ну, рассказывай, как там в Дадзё?» — сказал Киншин, смотря на Суруху в противоположной стороне. «С Дадзё все хорошо, новички поступают, все хотят пойти по стопам Серафима. Мы даже думаем открыть второе Дадзё, а то скоро в первом месте не хватит», — почесав затылок, сказал он. «Хех, да, весело там у вас, а сам-то как поживаешь? Может, девушку уже нашел?» Ухмылка сама вырвалась. «Все-таки не хватило места», — оговорил я старику. «Да что ты такое говоришь? Я пока еще не в отношениях», — немного покраснев, сказал он. «Да, а как там твоя кахай? Вроде Аками ее звали. Все время за тобой хвостиком шла и глазки строила. Да и помню я, ты ей». Доводить Суруху до смущения забавно, я это еще в Дадзё понял, сэмпай. «Про что я и говорил», — смущается как девочка, в прошлом я часто над этим подшучивал, ха-ха-ха-ха, извини, не удержался, но про отношения с Аками подумай, хех, да уже все видят их как парочку, одни они не замечают, как смотрят друг на друга, ну ладно, может еще чаю, заметив пустую чашку в руках Сурухи, предложил я, извините, но я пришел к вам по поручению, поставив чашку на стол, он серьезно посмотрел на меня, от старика, кстати, как он там, убрав шуточный тон, сделал я предположение, хотя кто еще мне может писать, отец скончался, и тут меня как молнией ударило, бдыщ, я не заметил, как сломал мою чашку, на этот раз осколки не попали в руку, да и были только большие, чашка на четыре части сломалась, вовремя взял себя под контроль и не доломал большие, где-то минуту его слова доходили до меня, потом сердце отказывалось принимать их, но логика говорила об обратном. Сааки уже не молодой воин, здоровье его подводило, несмотря на чакру и довольно здоровый образ жизни. Я прошел все пять стадий отрицания, но мне надо спросить кон что у Сурухи, чтобы понять, надо ли добавлять шестую или нет. Как когда? Задал я волнующий меня вопрос. Месяц назад, его болезнь начала прогрессировать, наши медики не смогли ничего сделать, возраст брал свое, перед своей кончиной. Отец попросил передать тебе это, сказал он и положил на стол два свитка и одно письмо. Я не стал брать их сразу, закрыв глаза и сделав глубокий вдох, я успокоил свои эмоции. Открыв глаза, я заметил Наруко, которая взялась своими руками за край моего хари. Она смотрела на меня и была готова помочь всем, чем сможет, так было написано на ее лице. На мои губы вылезла маленькая улыбка, мне не стоит показывать свою слабость перед ней. Убрав ее руки и погладив ее по голове, я вернулся к письму с свитками. Что же, начнем с письма. Киншин, если ты это читаешь, значит я уже мертв. Мое здоровье, будь оно проклято, подвело меня. Думал, смогу продержаться до твоего возвращения, но Ками решили иначе. Прости, что не обучиться тебя всему, твой юношеский разум был вне дадзё, поэтому я думал, после твоего приключения ты вернешься другим, более зрелым, более готовым к этим техникам. Рядом должны быть два свитка, первую технику ты знаешь, это восемь небесных врат, тут, думаю, объяснять нечего, во втором свитке записано табу, никогда, запомни, никогда не используй ее в обычном бою, это техника последнего шанса, она дает большую силу, но в обмен забирает жизнь. Насчет дадзё можешь не волноваться, моим наследником станет Суруха, пускай он более упрям, но его ответственность стоит на высоте. Я закончу на этом. Удачи тебе, Киншин, не посрами честь самурая молнии. Хех, старик как всегда, даже перед смертью не изменился. Убрав начавшие поступать слезы, я посмотрел на два свитка. Восемь врат и табу, надо будет потом заняться ими, да и интересно, что же это за табу. Подняв глаза к Сурухе, я кое-что вспомнил. Пускай мне жалко ее отдавать, но правило так гласит. Думаю, это отныне твое, сказал я, снимая хактёкуса вместе с ножнами с пояса. Нет, оставь ее себе, если я ее заберу, она будет снова пылиться на стене, изображая украшение. Покачав головой, сказал Суруха. Ты уверен, она была все-таки катаной твоего отца? Спросил я его, не спеша заново вешать хактёкуса на пояс. Уверен, успокойся, сенпай, в твоих руках она снова испила кровь, причем немало. Это куда лучше, чем быть украшением. С легкой улыбкой сказал он, смотря на катану у меня в руках. А как же, не успел я толком задать вопрос, как он сразу же ответил. У меня есть своя, я знал, что отец передаст свою катану тебе, поэтому я заказал себе другую у того же кузнеца, что и он. Ее имя Сазансута, сказал Суруха, вынимая свою катану и показывая ее мне. Южная звезда, хех, похоже, у вас в крови называть свои катаны звездами. Немного посмеялся я над ироничным названием. У его отца была северная звезда, у него южная звезда, ставлю 1000 рю на то, что его ребенок назовет свою катану тоже звездой. Ну, что есть, то есть. Ладно, мне пора уходить, я и так слишком сильно задержался, сказал он, вставая. Уверен, вы ведь только с дороги, может, отдохнете? Уверен, сенпай, спасибо за предложение, но мне и правда пора идти, нельзя оставлять дадзё без присмотра. Тогда я могу только пожелать вам хорошей дороги. Спасибо, сенпай. Проводив Суруху до входной двери, она внезапно открылась. «Кентян, мы пришли», — сказала Карин, ее голос был мере осознания медленно утих. Она вместе с Изуми пошли в магазин за продуктами, я это по записке на кухне понял. «Кстати, где сама Изуми?» Карин, я ведь говорила тебе не бежать, ты чуть мешки не порвала, ой, а это уже изуми. Заметив посторонних, она только ойкнула. Тут внезапно Суруха положил свою руку мне на плечо. Я посмотрел на него с недоумением и увидел в его глазах понимание с чертиками. Что-то мне это не нравится. Сэмпай, теперь я, кажется, понял, почему тебе не нравились девушки из нашей деревни. Не беспокойся, твой секрет я заберу с собой в могилу. И похлопал меня по плечу. До меня где-то минуту доходили его слова. За это время он с своим сопровождением уже успел сбежать. Девочки же смотрели с непониманием, точнее на Рука. Карина и Изуми, похоже, все поняли. Другого объяснения их красным щекам я не найду. Глубокий вдох Суруха. 1-1, так и быть, теперь мне придется им все объяснить. Киншин, а что имел в виду Суруха? Спросила меня Нарука, смотря глазами полными непонимания. Суруха, козлина, ты не представляешь, какую свинью мне подложил. Я готов поклясться, что слышал его смех, даже отсюда. Глава 33. Задание. Примечание. До канона осталось, наконец-то, принять чувство Анка с лишением девственности, а то наш ГГ еще мальчик. Снять проклятую печать Санка, забрать тело и разум Морью, ведь у него и правда был шанс убить ГГ. Получилось, крикнул на всю округу я, наконец-то получилось. Я внутри чужого внутреннего мира, и мой подопытный не стал овощем. Осталось только разобраться с печатью, и можно смело начинать действовать. Так, что мне осталось? Разобраться с Фуин, печатью 8 триграмм и проклятой печатью. Осталось немного, совсем мало времени, скоро день Ха, а мне еще в страну демонов надо съездить и запечатать под нормальной печатью этого Морью. Пускай лучше я буду сдерживать его, а то в стране демонов его вообще не охраняют. Можно еще пойти в страну болот и там забрать его тело, из него можно будет выкачать силу и привязать его к себе, как лиск на Рука, чтобы после моей смерти этот недодракон отправился со мной на тот свет. В идеале еще и в Роуран пойти и посмотреть на этот источник странной чакры, но это уже второстепенная задача. Так, Киншин, возьми себя в руки, тебе еще надо разобраться с этим программированием мира Шиноби. Никогда не любил язык программирования. Еще раз осмотрев неразрушающийся внутренний мир и еще раз убедившись, что ничего не сломалось и все нормально, я вернулся в свое тело. Каха, черт, ноги подкосило, еле держать после применения техники, может, все-таки стоило добавить больше печатей, а не только концентрации. Быстро приведя себя в порядок мед-чакрой, я осмотрел уже внешне свой материал. Быстро приведя его в чувство и позадавав вопросы, я выявил, что он все еще в адекватном состоянии. Не считая причиненный вред во время поимки, никаких отклонений не выявлено. После утилизации ненужного материала, я отправил своего клона за деньгами, пока настоящий я отправился назад в Коноху. С моей скоростью и довольно маленьким расстоянием между точками, я вернулся в Коноху спустя 5 минут. Быстро вернувшись домой и не обнаружив девочек, я отправился делать заметки насчет недавно проверенной техники. Есть плюсы и минусы, сама техника максимум ранга В, и то с натяжкой. С одной стороны, это урезанные возможности клана Ямонака, с другой же это абсолютно другая и не похожая на техники этих же Ямонак. Да, я проникаю в сознание жертвы как Ямонака, да и основной принцип проникновения при создании я брал у Ямонак, но тут и начинаются отличия. Ямонаки не могут попасть в внутренний мир, все что они могут, так это взять контроль над телом и немного повлиять на сознание жертвы. Я же иду глубже, прямо в внутренний мир, откуда уже наблюдаю душевное состояние жертвы. Экспериментальным путем я выявил, что при неосторожности применяющего, внутренний мир жертвы может пойти под откосы впоследствии, разрушив самосознание испытуемого. Кстати, интересный факт был мной замечен при первом успешном проникновении в внутренний мир жертвы. Факт заключается в том, что моя одежда и оружие внутри чужого внутреннего мира меняются. Я был похож на себя при использовании истинной природной энергии, даже моя хактёкуса заменилась на мои клыки, заврич-таврич. Причина такому явлению я не нашел, да и не искал вообще, был занят более важными делами. Киншин Ямамото, подойди в кабинет Хокаге. Голос в моей голове и легкое покалывание на обратной стороне языка оповестили меня, что Сарутоби что-то от меня хочет, и похоже, это что-то связано с миссией Анбусими. Быстро убрав свою тетрадь, я, одевшись в кимоно черного цвета, поверх которого накинул хари красного цвета, и взяв хоккёкусе, отправился к Хокаге. Интересно, что же ему от меня нужно? Нет смысла гадать, приду и узнаю. Вызывали? спросил я с порога. За столом напротив двери сидел Хакаге, лицо его было хмурым, а из трубки, с которой он не расстается, валил пар, куда больше, чем в обычные дни. «Да, для тебя есть миссия. Скоро в страну огня приедет Дайми страны снега с своей дочерью и братом для подписания мирного договора и сотрудничества. Думаю, говорит, что страна снега до этого момента считалась закрытой страной, что даже не участвовала в мировых войнах. Твоя задача проста, но очень важная, ты должен будешь охранять таких важных персон. Опережаю твой вопрос, они уже под охраной Гая Майта и Какаши Хатаки, но недавно мои шпионы узнали, что на них готовится нападение, и это нападение будет исходит из Канахи. Я пока не знаю, кто будет стоять за этим, шпион, к сожалению, не успел узнать, поэтому готовься ко всему», сказал Хакаге, подняв на меня взгляд. В его глазах читалась вся серьезность ситуации. «Сейчас передо мной не добрый дедушка Хирузин, а правитель своей деревни и один из сильнейших шиноби. Быстро обработав полученную информацию вместе с вариантами мятежников и предателей, я задал два вопроса. Как Какаши с Гаем узнают, что я не враг? Я дам тебе этот свиток с своим приказом и печатью, когда ты их встретишь, отдай его им», сказал Хирузин, отдавая мне свиток с вышеперечисленным. «Хорошо, тогда когда выдвигаться? Желательно уже сегодня. Через два дня семейство Казахана прибудет в порт Городарю. Когда они придут, ты уже должен быть там». Просчитав в голове расстояние от Канахидарю и сверившись с временем, я принял решение отправляться уже сегодня, как раз успею впритык без использования моих козырей. Перед уходом, Хирузин показал мне маршрут, по которому должны будут путешествовать семейство Казахана. «Сейчас мне надо домой, предупредить девочек и достать свою форму. Давно я ее не надевал, давно». Придя домой, я невольно вспомнил, как пытался объяснить Нарука, что имел в виду Суруха, как же это было неловко. Сначала пришлось рассказать о педофилах, что не вызывало у меня положительных эмоций. Потом пришлось долго объяснять, что я не отношусь к этому типу людей, но это было скорее для Карины Изуми, нежели для Нарука. Но один вопрос Нарука заставил меня чуть ли не схватить свою голову руками. «Значит, ты меня не любишь?» С наполняющимися слезами на глазах спросила Нарука. Причем она еще схватила за край моего хари двумя руками и смотрела на меня щенячьими глазами. «Стоит ли мне говорить, насколько долго и сколько нервов у меня ушло, чтобы убедить ее, что я ее люблю, как отец, ну или брат? Надеюсь, я не переступлю черту и не отвернусь от нее. Проще говоря, Суруху я теперь буду встречать чаем с солью вместо сахара и едой с наполнением в виде слабительных долгого действия. Ну, хорошо, что все уладилось и что Анка там не было, хотя, если бы она там была, Суруха не подложил бы мне такую свинью, но это уже в прошлом. Кстати, Анка, она вернулась на следующий день после того, как была выполнена миссия, так что я снова просыпаюсь с кем-то». За нашими разговорами Нарука проболталась про Суруху и то, что было после. Анка подавилась чаем, потом минуту каталась по полу, держась за живот, даже не пытаясь остановить свой смех. «Стоит ли говорить, что я припомнил им тот случай с розовым хари?» После этого смех Анка резко утих, а Нарука встала столбом. «Я, конечно, больше не злюсь на них и не держу обиду, но я просто не удержался. Потом все пошло как обычно. Пришла Саске, я вместе с тренировками пытался растолкать ее эмоции, чтобы она не замкнулась в себе, и старался делать максимально семейную обстановку, которая позволяет тренировка. Прогресс у меня есть, но он довольно медленный, а то, что мне надо еще уйти на неизвестное количество времени, не добавляет мне радости. Надо будет после задания поговорить с ней, а то так дело будет идти долго». Пока я блуждал в своих мыслях, мои ноги довели меня до дома. Вернулся из раздумий я, когда открыл дверь. В гостиной на диване лежала Анка в довольно коротких шортиках и в топе, открывающий вид на ее подтянутый живот. Волосы ее не были связаны резинкой, а спадали на ее плечи. С чипсами на столе она смотрела телевизор с новостями. Кстати, о технологии мира Наруто. Я все не могу понять, что с ними. Тут есть все для комфортного проживания человека из конца 20 века, а такие вещи, как транспорт в виде машин или поездов, нет. Все на лошадях или пешочком. Все-таки странный этот мир. Хотя, если вспомнить, что все эти технологии из страны снега, то может, у них есть что-то такое. «С возвращением, что от тебя хотел Хакаге?» — спросила Анка, как только меня заметила. «Ничего серьезного, он просто хотел нанять меня как наемника для кое-какой миссии. Мне нужно выдвигаться уже сегодня, так что предупреди девочек, чтобы они занимались по стандартному, а после можешь проследить за спаррингом между Саске и Нарука. Нанял Хакаге, Странно, у него есть целая деревня наемных шиноби, но он нанял именно тебя. Ты точно уверен, что нет ничего опасного?» — спросила меня Анка, подойдя ко мне. «Ну не могу я ей сказать, что являюсь Анбу, да эти знания только увеличить ее волнение обо мне». Пока я думал над ответом, мои глаза невольно зацепились за печать у нее возле шеи. «Проклятая печать, если все пойдет по плану, я смогу снять ее, только для этого мне придется сначала изучить ее». Анка увидела, куда я смотрю, и прикрыла печать рукой, немного отведя взгляд. Пускай она и влюбилась в меня, и представляла передо мной с разных сторон, она все еще стесняется печати, оставленной Рачимару. Для нее это позор, и она не хочет ее показывать. Моя рука опустилась на ее руку, которая закрывает печать. Анка, удивляясь такому стечению обстоятельств, посмотрела на меня. Я же смотрел на ее руку вместе с моей, может, уже стоит принять ее чувства. Это не обычная влюбленность, как я думал в начале, и не манипуляция от деревни. Ее чувства искренние и, что самое главное, чистые, может, хватит уже ломаться. Посмотрев на Анка, я заметил ее красные щеки и бегающий взгляд. Когда наши глаза встретились, она уже не пыталась отвести взгляд, а щеки раскраснелись еще сильнее. А она милая, почему я не замечал этого раньше? Но, еще рано, да и времени на это нет. Анка, можешь после того, как я вернусь, показать мне печать? Печать, а зачем тебе она? Я хочу попытаться в будущем снять ее, но для этого мне надо ее изучить. Позволишь ли ты мне это? Это мило с такой стороны, но даже третий Хокаге не смог снять ее, но если ты так хочешь этого, тогда ладно, только ты должен будешь мне одно желание, сказала Анка с озорной улыбкой. Довольно милое сочетание, если вспомнить, что ее лицо немного красное. Хорошо, а теперь извини, мне пора собираться. Постараюсь вернуться как можно быстрее, сказал я Анка и убрал руку, отправился к себе в комнату. Я не заметил, что Анка покраснела еще сильнее после моего согласия, и странная улыбка вылезла на ее лицо. Еще не была замечана одна блондинистая макушка, которая слышала весь разговор в гостиной. Примечание. Ну как вам? Я пытаюсь сейчас развить отношения Анка с Киншином и сделать фундамент для будущих отношений. Я почему-то вспомнил одну поговорку, которую где-то прочитал. Хочешь идеальную жену? Воспитай ее сам. К чему бы это? Внешний вид ГГ. Глава 34. Демон ветров. Примечание. И вот она, новая глава. Да, подзадержался же я, но скажу в свое оправдание, что я был болен. На практически подцепил что-то. Из-за живого больше недели дома лежал с температурой, соплями и диким кашлем. КХМ, как вы могли понять, эта глава писалась в не самом адекватном состоянии, так что если вам эта глава покажется страной, то заранее извините. Портовый город Рю, ночь. Портовый город Рю не отличался ничем особенным, дома максимум в 3 этажа, довольно много всяких киосков с рыбой разных форм, видов и т.д. Это не Танзаку, где постоянно работают казино и горные дома и всякие бары с борделями. Тут нет вечно куда-то идущих шиноби, как в Канахе. И нет монументальных сооружений и больших домов в восточном стиле, как в столице, в которую мало кто может попасть. Совершенно обычный город, в который минуту на минуту должна прибыть правящая семья дайми из страны снега. И вскрытые в ночи этого города 2 шиноби и 1 самурай. Какаши Хатаки и Гай Майта – элитные джонины Канахагури Носата. Какаши имеет внешность мужчины лет 25, из-за маски на пол его лица и повязки на глазу, узнать его точный возраст трудно, особенно если смотреть на его пепельные волосы, которые часто путают с седыми. Одет он был в стандартный костюм джонинов листа, состоящий из бронежилета, темно-синих штанов и рубашку с длинными рукавами. Также он носит открытые перчатки с металлическими пластинами на внешних сторонах ладоней. Гай же выделяется на фоне Какаши и вообще на фоне всех шиноби Канахи. Гай – высокий и хорошо сложенный мужчина с высокими скулами, густыми бровями и черными волосами, стриженными под горшок. Он носит зеленый спортивный комбинезон, оранжевые чулки в полоску и стандартный незастегнутый защитный жилет Канахи. Его протектор с символом деревни Листа, вшитый в красную ткань, он носит на поясе, словно ремень. Если смотрел со стороны, то они могут показаться как две противоположности. Хатаки имел апатичный характер и немного меланхолии. Гай же пылал жизнью и энергией, его редко можно встретить без улыбки и огнем юности в глазах. Его характер может показаться странным, иногда даже немного детским, но это не убавляет того, что он является сильнейшим мастером тайдзюцу в Канахе, а может и по всему миру шиноби. И к этим двум шиноби приближается неизвестный индивид. Лицо скрыто тенью от глубокого капюшона, а закрытая броня только настораживает смотрящих. Одного роста с какаши, мужчина, был одет в броню, состоящую из чакры стали, стали и ткани. Металлические части брони имеют черный оттенок, а ткань темно-синих и фиолетовых тонов доходила до жо колен, закрывала только заднюю часть и бока, оставляя перед открытым. Его броня выделяется тем, что имеет нескольких пластин, а не состоящие из одной монолитной. На руках его были обычные черные перчатки, а на его поясе закреплены ножны с катаной внутри. Шиноби Канахи внимательно следили за неизвестным человеком. Руки Какаши незаметно потянулась за кунаем, а Гай выставил правую ногу немного вперед, готовясь к быстрой атаке. Но их опасение не сбылось. Человек медленно достал из-за пазухи свиток с печатью Хокаге и также медленно протянул его им. Джанини переглянулись, кивнув друг другу. Они, не снижая бдительность, повернулись к человеку с свитком. Майта Гай вышел вперед и, взяв свиток, посмотрел на лицо неизвестного вблизи. Красные как кровь глаза с немного звериным зрачком и черные волосы сразу же бросились в глаза. Если бы он не знал, что печально известный клан Учиха был уничтожен и остались лишь двое его представителей, он бы подумал, что перед ним Учиха с активированным шаринганом. Его лицо было спокойным, даже несмотря на хищные черты и острый взгляд, он не вызывает опасности или враждебности. Взяв свиток и немного отойдя, Гай посмотрел на содержание послания. Пробежав глазами по содержанию, он передал послание свою напарнику и посмотрел на внезапного союзника. Хатаки, поняв, что прибывший человек им не враг, убрал руку из сумки для кунаев и прочитал свиток. В нем говорилось о возможном предательстве внутри деревни и нападении на семью Казахана с целью помешать подписанию союзнического договора. В связи с этим им был послан личный агент Хокаге с целью для помощи им в непредвиденных обстоятельствах. После прочтения послания и удостоверившись в его подлинности, Хатаки сжег его и посмотрел на внезапного напарника. Тишина продлилась от силы 2 минуты, пока самый энергичный член команды не начал разговор. «Экхем, ну что же, давайте представимся друг другу и придумаем план действий. Я Гай Майта, элитный джонин Канахи, также являюсь мастером тайдзюцу, за что получил прозвище «Зеленый зверь Канахи», — сказал Гай, подняв большой палец правой руки вверх и показывая свою фирменную улыбку. Он прям сияет энергией, что выражается в его действиях. «Какаши Хатаки, элитный джонин Канахи», — с ленью сказал Какаши, смотря на союзника. Такое чувство, будто ему было все равно на миссию, и он бы с радостью где-нибудь полежал лишний часик. «Киншин Ямамото, самурай элемента молнии, Серафим», — немного словно ответил Киншин, оценивая своих напарников во время миссии. Довольно молодой голос не удивил Гая и Какаши. Они уже давно перестали недооценивать людей только по их возрасту. «Самурай, значит, давно я не встречал никого из вашей братьев. Ну что же, давайте же встретим наши цели для защиты и приступим к выполнению задания». Немного удивившись профессии Киншина, сказал Гай. Сразу видно, что часть с планом он либо забыл, либо промолчал специально. Какаши только закатил глаза, но ничего не сказал. «Я уже хотел спросить по поводу плана, но наше внимание приковал корабль, на котором должны быть наши цели. С чего я взял, что там будет правящая семья страны Снега? Символика на передней части корабля в виде 4 падающих снежинок. Такие же можно увидеть на технике из этой страны. Вообще, все, что привозит из этой страны, будет с их символикой, даже если это простые слитки металла или такая быстро тратящая вещь, как сюрикены. У них какой-то нездоровая одержимость, все, что производится в их стране, как-то это помечать». Переглянувшись, мы молча пошли в сторону корабля, который должен скоро причалить. Как раз пока дойдем, он уже будет стоять на якоре. И тут я кое-что заметил. На самом корабле не только семья Дайме, но и 2 других источника чакры. Это не может быть матрасы и другой персонал корабля. Чакры у этих 2 больше, чем у остальных. Нет смысла гадать, подойду и узнаю. Хотя меня все-таки настораживает, что у одного из них чакра напоминает ветер, неужели? Пока я был в своих мыслях, мы уже дошли до корабля и сразу же встретили наши цели. Соусицу, да Тайкаюки Казаханы. Соусицу Казахана — мужчина средних лет, хотя морщины уже видны на его лице. Про телосложение ничего сказать не могу, все скрывает одежда, но по довольно гладким рукам он не был воином, да и зачем ему это, если обязанность Дайме — это правление страной, а не бегать по полю боя. У Соусицу черные волосы, а также округлые черные глаза. Он носил очки, а также простую униформу даймё, что удивительно, зная, сколько зарабатывает страна за счет своих технологий. Обычно даймё стараются одеваться как можно богаче. На его лице находится добрая улыбка. Дата Казахана – это статный мужчина средних лет, имеющий атлетическое телосложение, которую не может скрыть даже его одежда, с плечом у которого длинный воротник. Сразу было понятно, что этот человек побывал во многих сражениях. Правда, его нос уж слишком сильно выделялся, и как поэтому еще не прошлась чья-то катана, но да ладно, каждый не без изъяна и греха. В его серых глазах отсутствовал блеск жизни, что могла сказать, что большинство вещей в этом мире ему наскучило. Хаэм, он скрытый мазохист или садист. Каюки Казахана имеет длинные черные волосы с челкой, уложенной по обе стороны лица, а также светло-голубые глаза. Выражение лица показывает, что ей скучно и совсем неинтересно находиться в этом месте, но глаза, которые изучают инфраструктуру города и теплые края, говорят о обратном. Одета принцесса была в зеленую блузку, поверх которой накинуто розовое пальто, а на руки она носит коричневые перчатки. И снова я вижу довольно скромную одежду, которая идет вразрез с положением в обществе. Либо им так нравится, либо они скрывались от кого-то. Но мои глаза были прикреплены к фигуре за их спиной. Фигура мужчины ростом почти 2 метра, красная маска они, с двумя золотыми рогами, выходящие из верхней части лба. Одет он был в белый плащ с короткими рукавами, доходящий до колен, фиолетовая хакама, по бокам которой прикреплены металлические пластины с поясом, на которой находятся две одинаковые ножны с катанами внутри. Из брони, кроме уже вышесказанных пластин, одеты перчатки до локтя из чакры стали, на внешней стороне которой расположены 4 шипа, направленных вверх, точно так же с ногами, только уже без шипов. Там поверхность более гладкая и доходит доспехи до колен. Внешний вид уже говорит за себя, но чакра говорила еще больше. Белый с примесью синего, он самурай ветра, какой же редкий тип. Никогда не думал, что встречу именно его, а ведь его считают уже мертвым. Демон ветров получил свое прозвище из-за бойни, которую он устроил в лагере вражеских наемников, нанятых одной из элементарных стран. Что там случилось, полностью узнать я не смог, но одно знаю точно, ни один из наемников не выжил. Почувствовав мой взгляд, он посмотрел на меня. Зависли мы так примерно минуту, пока моя команда разговаривала с Соусицу и его братом Дата Казахана. Мы же в это время вели бой, наши инстинкты были настолько развиты, что мы можем почувствовать, куда придет удар, лишь по намерению противника. Это как шестое чувство, когда ты знаешь, откуда придет опасность. Так вот, мы вели бой на инстинктивном уровне, где наши тела просто стоят, пока намерение и разум ведут яростный бой. Это сложно, очень сложно, а то, что у него две катаны, пускай и немного коротковаты, лишь прибавляет сложности и тяжести на мой разум. Я буквально вижу, как наши клинки сталкиваются, и он второй катаной пытается выбить хаккёкуса из моих рук. Приходится постоянно отступать, но и я так просто не сдаюсь. Из-за длины моей катаны я имею преимущество в дальности атаки. Он пытается постоянно идти на близкие дистанции, но я не даю ему это, ведь понимаю, если он подойдет достаточно близко, и я проиграл. Для нас мир разделился на две стороны: один обычный мир с другими людьми, другой мир, где ты одновременно ничего не видишь, и видишь все. Рука, упавшая мне на плечо, заставила меня выйти из второго мира, в котором происходил ожесточенный бой, и подавить свои инстинкты, ведь я чуть не напал на Гая. Да, слишком сильно погрузился в бой, что не заметил, как Гай, даже не скрываясь, подошел ко мне на расстоянии фатального удара, снова вошел в раж. Успокоив свои инстинкты и эмоции, я заметил, что демон ветров уже в порядке и лишь ожидает, когда я справлюсь с собой. «Эй, Киншин, ты в порядке? Ты уже как 2 минуты просто смотришь на союзника Казахана и не двигаешься», — сказал Гай, одновременно с первым словом вливая в меня немного чакры, чтобы снять, как он думает, иллюзию. «Все-таки хороший он человек». «Да, в полном. Просто не ожидал здесь встретить своего коллегу. Сначала я хотел сказать мертвеца, но подумал, что это будет довольно грубо, быстро исправился». Гай же просто посмотрел на демона и, пожав плечами, пошел знакомиться с новым союзником, уже вторым из самурайской братьи. Какаши стоит вместе с Соусицу Казахана и что-то обсуждают. Через 5 минут мы отправились в столицу, всего нас оказалось 10 человек, 3 из Канахи. Я, Какаши и Гай, семейство Казахана, Дата, Каюки и Соусицу, и 4 прибывших вместе с семьей Казахана. Дьявол ветров, он же Кагометри Шиноби Снега, так как Соусицу и Каюкини Шиноби, и не воины, они поехали на карете, довольно богатой скажу, сразу видно, аристократы. Дата тоже мог к ним присоединиться, но он решил пойти пешком, сказал, что будет все контролировать снаружи. Нас строй выглядит как окружение кареты, я с Кагами и Дата впереди, за нами карета по бокам, которые идут Какаши и Гай, а прикрытие сзади обеспечивают три шиноби снега. Шли мы молча, все понимают важность этой миссии, какую опасность можно поджидать. Мало кто захочет, чтобы самая развитая страна вступила в союз с самой сильной. Сенсор из меня никакой, поэтому я всегда был наготове. Кагами с помощью ветра пытался найти врагов, к счастью или сожалению, никого пока не было. Дата был между нами и со стороны выглядел спокойно, то ли слишком самоуверен, то ли и правда у него много сил для противостояния внезапным атакам, а может это просто внешне он спокоен, а внутри весь напрягся, ожидая удара, который когда-нибудь случится. Заметьте, не может, а когда, удар будет это точно, даже я здесь из-за этого. Пока мы шли, я в мыслях вспоминал маршрут и пытался примерно выяснить место засады. От портового города Рю до столицы страны огня Киши нам надо пройти еще два города, Рюсан, который находится рядом с полуостровом, который ведет в страну Чая, и Абака, который находится рядом с заливом Хангури. Дорога должна занять 3 дня, это если без происшествий, во что я, если честно, не верю. И как ты оказался вместе с Шиноби Канахи? Неожиданно спросил меня Кагами. История довольно долгая и уходит в мое детство, так что сейчас явно не до нее, ответил я, не поворачиваясь к нему. Мне просто стало интересно, если слухи были верны, то ты являешься страхом всех из подполья. Тебя боятся, но тобой и восхищаются, ты пролил немало крови, шел буквально по лезвию катаны, ведь стоило тебе немного отступиться и ты сразу же стал раненым. Но вдруг ты просто исчез, ни слуху ни духу, и что я вижу, кровавый самурай якшается с Шиноби Канахи. Его голос был тихо и искажен из-за маски, но я прекрасно его слышал и понимал. Не тебе такое говорит демон ветров, устроивший настоящую резню среди врагов, заливая землю литрами крови и заставляя бояться своих врагов любых шумных ветров. С таким прошлым тебе было суждено стать ранином, единственное, что тебя держало, это то, что все они были врагами страны железа и несли большую опасность. Да из чего такой интерес? Ответом мне был хмык, но на вопрос он все же соизволил ответить. Я видел в тебе себя, такой же буйный и неуправляемый. Я когда услышал слухи про тебя, подумал, они все еще обсуждают тот случай, только потом понял, что они говорят про другого самурая. Поэтому я решил помочь Соусицу Сану в заключении союза, думал встречу тебя, и встретил, но не как врага, как думал изначально, а союзника, что удивило меня, честно ответил Кагами. Черт, а ведь он прав, только у меня есть те, ради кого я готов держать своего монстра на цепи, но есть ли эти люди для Кагами? Стоило мне посмотреть на него, я понял, что есть, об этом ясно говорит медальон у него на шее, который он погладил. Хеха, мы и правда похожи. Смешок вырвался сам, просто ситуация у нас и правда забавная. Краем уха я услышал такой же смешок, только уже от Кагами. Спустя еще час пути, мы дошли до небольшого городка по пути в Рюсан, там мы решили устроить привал. Пока шиноби обсуждали смены и кто где стоит вместе с Дата, я сидел на крыше небольшой гостиницы, в которой мы и решили остановиться. Смотря на полную луну, я задумался и вспоминал прошлое. Если сравнить меня как Серафима из прошлого и меня как Киншина нынешнего, то выходят абсолютно разные люди. Хэймэм, нахмурился я, кое-что поняв. Мои воспоминания из прошлой жизни, они уходят. Не так как в начале, где ушло самое важное, а потом и все остальное кусками уходило. Нет, сейчас по-другому. Свое детство я забываю, как бы описать это чувство, как будто старые воспоминания изнашиваются и заменяются новыми. Но не так быстро, я спокойно могу вспомнить детство, если приложу побольше сил. Может, это и к лучшему, о чем задумался. Услышал я голос справа от себя. «Чего тебе, Хатаки?» Ответил вопросом на вопрос, даже не повернувшись к нему. «Я хочу с тобой поговорить в менее людном месте». После его слов я посмотрел на него. Пускай внешний вид и оставался таким же, но глаза его были серьезными. Встав со своего места, я посмотрел на него, говоря: «Веди». Какаши повернулся в сторону и прыжками пошел за город, я отправился за ним, обдумывая причину его разговора. Отдалившись от города на 400 метров, Хатаки повернулся ко мне лицом. «Спасибо, были первые, что он сказал, поклонившись. Не показывая свое удивление, я поднял бровь, но вспомнив, что он не видит моего лица, точнее верхнюю ее часть, я спросил его: «Занарука, ты сделал то, что не мог сделать я. Теперь понял, хотя это все еще неожиданно. Я не буду вдаваться в подробности, не мое это, но отблагодарить тебя я не мог. Отец Нарука был моим учителем, он отдал жизнь, спасая свою дочь. Меня в тот день не было рядом, а когда вернулся в Канаху, то опоздал. Я хотел забрать Наруку из приюта к себе, но мне не позволили это сделать, вмешались не только старейшины, но и главы кланов. Тогда мне оставалось только подчиниться приказу и издалека следить за ней». После своего маленького рассказа, Хатаки посмотрел на звезды, что-то там ища. Я же стоял молча и обдумывал произошедшее. Я не ожидал, что Какаши будет благодарить меня, я скорее ожидал подозрения с его стороны, ведь я неизвестный человек. Как только прибыл в Канаху, почти сразу же приютил у себя Джинчурики. Мои ожидания и тут не подтвердились. Неужели этот мир настолько сильно отличается от канона? Тут я могу только гадать. Ты же привел меня сюда не только ради этого, верно? Спросил я, ожидая еще чего-то, уже сам не зная чего. Да, верхушка Канахи зашевелилась, и я сейчас говорю не про Хокаге. Данза, он скоро начнет действовать. Скоро с него снимут подозрения насчет резни Учиха, и он будет действовать. Тебе надо подготовиться к нему. Пускай он и стар, но он является самой темной личностью в Канахе. Многие его боятся, а его люди могу спокойно подорвать себя, чтобы не попасться и не подставить своего начальника. Я хочу попросить тебя, как только заметишь что-то странное, скажи это Хокаге в приватной обстановке. Еще неизвестно, сколько крыс в Анбу находится рядом с Хокаге. С серьезным голос предостерег меня Хатаки. Вот значит как. Похоже, Анбу и Хокаге нашли тела корня рядом с кварталом Учих. Теперь понятно, почему Данза не следил за нами. Приму к сведению. Какие-то еще новости? Ответом мне были отрицательные махания головой. Отправились мы назад той же дорогой, а я заполучил еще больше тем над размышлениями. Похоже, спокойные времена скоро подойдут к концу. Примерный внешний вид Кагами. Глава 35. Засада. Поляна. Это была ужасная картина. Просто взглянув на него, можно понять, здесь произошла бойня. Кровь соединялась в реки, куски тел были разбросаны по всему поле бою. Но страшно не от вида всего этого. Страшно от осознания, что все это сделал только один человек, хотя его уже нельзя назвать человеком. Старый мужчина, с лысиной на голове и седыми бровями, когда-то прекрасная длинная шевелюра черных волос, ничего от себя не оставила, морщины покрывали его лицо, а глаза были закрыты. Пускай он и был стар, его телосложение говорило об обратном. Ростом он был почти 2 метра, мускулы были видны невооруженным глазом. А шрамы их покрывающие рассказывали о путешествиях и битвах, через которые он прошел. Одет он был только в серое, потрепанное хакама, испачканное валой крови. Хаймэмэм. Открыв глаза, старец обернулся. Там он увидел своего давнего знакомого, который вот уже 3 десяток лет пытается его победить. В этом не было смысла, он бросает ему вызов, чтобы победить, ничего большего, никаких целей он не несет за собой. По крайней мере, старец не находил цель. Этот человек был намного младше его, у него были короткие черные волосы с боков головы и выбриты волосы на темени, кто-то все еще придерживается этой глупой традиции. Он также имел пучок волос на затылке. Также у него были густые, черные брови и того же цвета густые длинные усы. У него было видно немало морщин на лбу и возле глаз. Он носил черную касаде и хакама, носил он все это под белые ситаги. Катана была повешена на пояс Аби. «Что тебе нужно на этот раз?» Встав с насиженного места, спросил его старец. «Ты знаешь, что мне нужно?» Сказал он, доставая катану из ножен. «Эх, мальчишка, ты уже действуешь мне на нервы!» Сказал старец, вытаскивая свою катану из трупа рядом с собой. Встав к нему лицом, он даже не вставал ни в какую стойку, в отличие от своего противника. Взгляды встретились, один смотрел на это со скукой, пока второй был полон решимости и огня. Постояв так примерно минуту, они набросились друг на друга. Их скорость была невообразима, а сила велика, расстояние становилось все меньше и меньше, они замахнулись для удара. Хах! Я быстро сел на землю, резко открыв глаза. Одна рука была у меня на груди, пока другая крепко держала рукоять катаны. Я чувствую, как быстро билось мое сердце, а пот стекал по моему лбу, глаза были широко раскрыты, пока зрачки были сужены. Если вспомнить, что зрачки у него были как у какого-нибудь хищника, Картина была пугающе странной. «Что это, черт возьми, было?» – спросил я в пустоту. Закрыв лицо ладонью, я почувствовал пот на своем лице. Я глубоко дышал, пытаясь успокоиться. Посидев так еще минуту, я пришел в себя и уже хотел обдумать произошедшее, но я забыл. Я забыл, из-за чего был в таком состоянии. Как же я ненавижу такие моменты, было сказано в пустоту. Встав с своего места, я оглянулся. Солнце только вставало, значит, примерно 6 утра, как раз время отбытия. Отправившись в гостиницу, мою голову не покидал этот случай. Когда в последний раз такое было, у меня появилась шизофрения. Повторение такого события я не хочу. Путь в префектуру Эбака. Дорога была спокойной, не было ни засад, ни врагов. И именно это меня и напрягает. Было доложено, что на дайме страны снега будет совершенно покушение, но никого нет. Конечно, рано такое говорить, ведь мы прошли только половину пути, но чувство, что что-то не так, не покидает меня. Отвлекающий маневр? Вряд ли. Да и зачем кому-то это? Саботаж? От кого? Данза будет бездействовать, пока с него не снимут подозрения в уничтожении Учих. Хамура и Кахара? Нет, у них даже шиноби для исполнения их приказов нет. Одна является советником по гражданским делам, второй же заправлял внешней политикой. Они даже не имеют права иметь своих шиноби, Данза исключение, он правая рука Хокаге и главный советник, да и является главой корня, который создал второй Хокаге. Главы кланов, три раза ха, не может глава клана так сильно подставлять свой клан, да и кому это удастся. Хьюги не опустится до такого, их потом их же гордость задушить, Учих истребили, союз и на Шикачо, там головой выступает Нара, и он должен понимать последствия, так что нет. Такие кланы, как Инудзука, Курама и всякие мелкие кланы просто не пойдут на это, сил не хватит. Сам Хокаге, может быть, но нет, это не в его стиле, да и зачем ему это? Подставить кого-то? ПФФ, у него уже есть некоторые документы о темных делах в верхушках Конохи. Если ему что-то надо, то он просто попросить по-хорошему, если по-хорошему не получится, он покажет бумажки. Так что вопрос остается открытым. Что не так? Все нормально, вывел меня из размышления голос Кагами. Да, просто подумал, что мне надо почаще выбираться на свободу. Повернув к нему голову, отвечая, я заметил, что его руки были ближе своим катанам, чем обычно. Прислушавшись к окружению, я не заметил ничего необычного, но свою катану я немного наклонил для быстрого доступа, так на всякий случай. Хех, говоришь так, как будто сидишь дома и ничего не делаешь. Я уверен, что у него под маской сейчас ухмылка, вот точно. Но глаза его внимательно смотрели вперед. Ну не все время, мне просто начинает надоедать постоянное нахождение в деревне. Посмотрев вперед, я стал одними глаза искать то, что так насторожило его. По крайней мере, чакры я не чувствую. Наши действия не остались незамечены, да-то, его глаза были сужены, поэтому было трудно определить его взгляд. Но я понял, что он тоже начал готовиться. Я слышал, что у вас Что он хотел сказать, я не понял, так как пришлось отбивать кунай, наполненные чакрой ветра. Кака. И только сейчас я заметил взрыв тек на рукояти куная. Взрыв. Атака. Через звон в голове до меня донесся голос Дата. Быстро придя в себя, я огляделся. На нас напали люди в плащах и масках без знаков, значит, все-таки предатели. Кагами уже сражался с тремя. Какаши взял на себя еще пару с одного боку. Что происходит сзади, я не знаю, и где Гай. Ха-ха-ха-ха, вот она, сила юности. А нет, уже слышу крики. Дзинь. Отбив еще пару кунаев и не заметив на них никаких сюрпризов, я посмотрел на смертников передо мной. Недолго думая, встаю в стойку и, оставляя за собой след из молнии, атаковал противников. Не ожидав от меня такой скорости, первый лишился головы, второй же оказался более проворным и осторожным, уклонился, зараза. Кац, сложил он печать концентрации. Взрыв. Да блять, сказал я, отряхиваясь от кишков моей первой жертвы. Эти камикадзе напичкали себя взрыв-тегами. В не очень хорошем настроении я пошел за головой второго. Катон, огненный шар. Сложив всего три печати, он отправил в меня шарик из огня в 5 метров диаметром. Маловато. Напитав катану молнией, я разрубил его огненный шар на две половины, одновременно с этим посылая в него дугу молнии. Его ошибкой было то, что он не считал меня опасным противником, за что и поплатился правой рукой. Не обращая внимания на его крики и запах жареной человечины, я приблизился, отрубил ему и вторую руку, чтобы себя не подорвал. Взрыв. Да сука! Крикнул я, снова снимая с себя вражеские остатки. Как же такие люди меня раздражают, даже после смерти пакость оставите, а стоп, я же такой же, Райтон, пес из молний, сказал кто-то сзади, и я почувствовал, как кто-то пытается оторвать мне руку и удар молнии. Молнии на меня были малоэффективны, а эта собака меня раздражала, поэтому быстрый удар по псу, игнорируя очередную вспышку молнии от смерти собаки, я уже направился на еще одного смертника. Датон, земляные шипы. Шипы встали у меня на пути, не стало для меня помехой, они только задержали меня на секунду, которую я потратил, чтобы перепрыгнуть их. Катон, цветы феникса. Сразу после посадки в меня полетели 5 средних огненных сгустка. Увернувшись от 3 и разрубив 2, я отправился к 2 шиноби. Они достали свои кунаи и, напитав их чакрой, побежали на меня. Видимо, поняли, что техники им здесь не помогут. Быстро столкновение закончилось смертью этих 2 и парой царапин на моей броне. Оглянувшись, я заметил, что это были последние вражеские шиноби. Кагами был цел, только весь в крови. Видимо, тут все были напичканы взрывчаткой. Гай и Какаши были в таком же состоянии. У Гая даже улыбка слезла с лица. Видимо, не понравилось ему их последний ход. Дата отделался парой царапин на теле и одежде. Карета была в порядке. Даже грязи и копоти на ней не было, фуин. Пострадали больше всего шиноби снега, один лишился глаза из-за своей невнимательности, а другой глубокой царапиной на предплечье, чудо, что ему вены не задели. Выживших из противников, к сожалению, нет. После оказания помощи и проверки ближайших территорий на наличие врага, мы отправились дальше, только меня кое-что смутило, да и не только меня. Проблема была в том, что мы до последнего не чувствовали чакру противников. Если это будет не единичная атака, то проблемы возросли серьезно. В то же время, команда Изуми. После успешного выполнения миссии, команда генинов вместе с своим наставником возвращались назад в Канаху. Все было как обычно, команда была опытная, и это была их 4-я миссия с английская, решил все-таки обозначать ранги английскими буквами. Их Джонин наставник Булат, хотел после этой миссии дать им разрешение на экзамен Чунина, которая будет проводиться в Ивагакуре. Пускай у Канахисовой отношения натянутые, но до подставы в экзаменах на Чунинов они не отпустятся, ведь это покажет их как слабую деревню, которая без жульничества ничего не может сделать, а это уже ударить по гордости и чести всем шиноби и цучикаге их деревни. Команда Булата состояла из 3 генинов. Изуми Учиха, одна из последних учих в Канахе, пережившая страшную резню клана, девочке не позавидуешь. Пускай после этого случая она и пробулила свой 3-томойный шаринган, выведя его на максимум, но цена за это была несоизмерима. По уши влюблена в одного члена своей команды, но из-за правил клана, ей пришлось скрывать свои чувства, но раз клана больше нет, то правила больше не действуют, и они смогут начать встречаться. Манома Нита, обычный парень, которому повезло стать шиноби, рос без матери, а отец постоянно занят и не уделяет время сыну. Парень он умный, вот только ум свой использует в не совсем благородных целях, постоянно что-то скрывает, видит, как на него смотрит Изуми и в наглую этим пользуется, специально показывает свою хорошую сторону передней, чтобы потом использовать. Надежда, что парень изменится, пропала давно. Последний член команды был Тацуми Акаме, парень скромный, но за дело берется всерьез, мало когда подводит, даже несмотря на довольно низкий запас чакры. Он же влюблен в Изуми и недолюбливает Моному. Тацуми видит, что Манома знает о чувствах Изуми и пользуется этим. Пытался показать Изуми, какой Манома на самом деле, но провалился несколько раз, поэтому решил сам завоевать ее и показать, что он лучше. Вот такой любовный угол выходит. Когда Булат впервые увидел свою команду, он подумал, что как-то обидел Хокаге, и это его наказание, одна Учиха и 2 бесклановых. Нет, против обычных людей он ничего не имел, сам такой же, но в отличие от них, Булат на тренировках каждый день проводил, чтобы стать шиноби, а когда он проверил их физическую подготовку, то ему хотел расплакаться, только Учиха показала хороший результат, если бы не ее любовь к Маноме, она бы могла дойти до Джонина за 2 года. Жаль, что экзамен на Чунина проходит как мероприятие и нельзя отправлять только одного шиноби из своей команды. Про командную работу вообще вспоминать не стоит. Пришлось выполнить 20 миссий Д-ранга, чтобы они могли работать в команде, любовный угол, чтоб их, Катон, цветы феникса. Послышался голос из кроны деревьев. Вслед за голос в команду генинов полетели 6 шаров огня, размеров с голову, Суитон, стена воды. Не стал медлить Джонин и, сложив нужные печати, создал стену воды в 3 метра высоту и 5 шириной. Огненные шары врезались в стену и потухли вместе с стеной. Дзинь! Послышался звук металла, обернувшись, Бжонин заметил Кунай, упавший на землю, и Изуми с включенным шаринганом, смотрящую на кроны деревьев. Засада. Первое, что пришло в голову к Бжонину. На них явно охотились, только цели неизвестны, хотя одна есть, но ее лучше попридержать. Строение третье. Быстро приказал он генинам. Они встали спина к спине с кунаями в руках. Большая ошибка. Осторожно. Крик Изуми дал понять, что что-то не так. Катон. Великий огненный шар. В генинов полетел огненный шар размером в 10 метров диаметром. Из-за своевременного предупреждения носителя шарингана потерь удалось избежать, но не ранений. Манома замешкался на секунду, за что и поплатился опаленной кистью руки. Его крик был громким. Изуми, увидев печальное состояние своей любви, уже хотела начать атаковать в ответ, но зря она отвлеклась. Изуми. Крик Тацуми привел ее в чувство, быстро поняв, что инстинкты кричат о опасности. Она прыжком ушла в бок, даже несмотря на нападающего. Повернув голову в сторону, она заметила Тацуми, который сражался с человеком в плаще и маской. Его вид оставлял желать лучшего, рана на всем предплечье, из которой идет кровь, не успокаивала, а противник станта лучше не делал. Дальше поворачивая свою голову, она заметила бой их наставника с тремя людьми в такой же одежде, что и противник Тацуми. Дзинь. Отбив летящий в нее кунай, она повернулась к своему противнику. Плащ и маска, все то же самое. Шаринган с тремя томой смотрел на своего противника, пытаясь поймать его взгляд. Когда взгляд был пойман, ничего не произошло. Гиндзюцу было мгновенно рассеяно. Противник не стал ждать, когда Изуми придумает еще один план. Он напал. Вперед пошли техники огня. Изуми, повторив технику, смотрела, как ее техника победила технику противника, не успев задействовать следующий шаг, как ее противник оказался сбоку от нее с кунаем. Быстро прервав технику, она, увернувшись от удара, достала свой кунай и пошла на сближение. На полпути она резко сложила одну печать, рядом с ней образовался два взрыва дыма, из которых вышли два ее клона. Разделившись, они напали с трех сторон. Противник не ожидал такого, сделав шаг назад, стал собирать печати, но кто ему позволит? Кунай прервал противника, и ему пришлось вступить в ближний бой. Противник был силен, но и Изуми не отставала. Из-за своих габаритов она могла кружить вокруг своего противника и атаковать с разных сторон, что она собственно и делала. А клоны помогали ей в этом. А-а-а-а. Крик заставил ее мысли остановиться. Этот голос она узнает из тысячи. Надеясь, что она ошиблась, она повернула голову направо. Перед ее глазами предстала самая страшная для нее картина. Манома лежал на земле без руки. Оставшаяся рука держала обрубок, что остался от руки. Слезы спускались с его лица, а волосы были в грязи. Над ним стоял его противник станта и собирался добить его. «Манома!» — крикнула Изуми и побежала к тому, кто украл ее сердце, не обращая внимания на своего противника. Она бежала изо всех сил, что у нее были. Из-за включенного шарингана она отчетливо видела, как враг перерезал Маноме горло. Она видела, как он захлебывается собственной кровью и как жизнь медленно утекает из него вместе с кровью. Из-за шарингана эта сцена навечно останется у нее в голове. Кто-то ее звал, спину пронзила боль, но она не обращала на это внимания. Сейчас никакая физическая боль не может унять ее душевную. Упав на землю, не добежав к своей любви, она видела, как последние остатки жизни покинули его глаза. Кожа стала бледной из-за потери крови, а отрубленная рука не добавляет позитива. «Манома!» Ее крик был громкий, как гром среди ясного неба. Из ее глаз пошли слезы, кровавые слезы. Томаё в ее шарингане закружились и образовали примечательный узор, как будто в центр ее зрачка образовалась торнадо, и шесть лепесток прошли до края глаза, продолжая кружиться по спирали в левую сторону. «Изуми!» — крикнул Тацуми, увидев, что ее подругу поглощает огненный шар. Отвлекшись, Тацуми получил танта в сердце. Поняв, что он уже мертв, он проклинал тот день, когда решил стать шиноби. Из последних сил он вонзил кунай в шею неожидающего такого противника. Булат сражался с последним из своих противников, оба были ранены, но победу одержал Джонин. Он уже хотел отправиться на помощь своей команде, пока не услышал крик Изуми. Повернувшись и напрягая глаза, он увидел смерть Маномы. Увидев смерть своего ученика, Булат не поверил своим глазам. Он отвлекся буквально на секунду, но этой секунды хватило противникам. Второй крик потряс его сознание. Повернув голову левее, он увидел, как Изуми поглощает огненный шар. а Тацуми пронзает Танта, вся его команда погибла. Булат был зол, нет, он был в ярости. Пускай команда его была не самая лучшая, но он к ним привязался. Это была его команда, он их обучал и проводил с ними время, тренировал их, и они могли дойти до звания Такубицу Джонин минимум. Но из-за одной ошибки все пошло Нинкину под хвост. Не заметил засады, а должен был, ведь он здесь старший, он здесь должен был быть начеку и сканировать пространство на поиски всяких неожиданностей. Вот ошибка его неосмотрительности. Он был в бешенстве из-за своей ошибки, и он собирался успокоиться, убив виновников всего этого. Рах! Произошло неожиданное. Из еще не потухшего огня выпрыгнула Изуми, но удивило не это, а то, что на ней не было следов ожогов. Даже одежда только немного помялась, и все. Ответ ее состояния было в ее глазах, ее шаринган изменился, не было больше Тамаи, лишь торнадо из шести лепестков. Мангёка шаринган, высшая ступень эволюции додзюцу учих.